Глава 10.2. Старшие ученики. Я человек, и на горе я живу уже 1000 лет, но я так и не победил 9-го голема. Даже небесные бессмертные не все способны победить 9-го голема. 30 лет. Неудивительно, что старый патриарх выбрал его учеником. Личные ученики старого патриарха поистине грозные. Сестренка Цин, можете ли вы попросить Цзинина прочитать нам лекцию о Дао? Брат Гончия Белой Воды, техника твоего мастера поистине грозная. У меня много вопросов относительно его меча. Можем ли мы попросить, чтобы мастер дал нам несколько советов? Все бурно обсуждали итоги боя. Малышка Цин и дядя Уайтоба чувствовали, что их сердца были переполнены гордостью и восторгом. Спустя всего 30 лет Нин победил 9-го голема. Это заставило всех обычных учеников горы внутреннего сердца вздохнуть в изумлении от того, насколько это было непостижимо. Однако, для личных учеников, таких как старый демон Серебряная Луна, это было достаточно предсказуемым событием. Нин и Серебряная Луна поднимались по лестнице в Божественном дворце, шагая по деревянным ступенькам вверх. Младший собрат-ученик, ты смог победить 9-го голема спустя всего 30 лет, это впечатляет, рассмеялся Серебряная Луна. Все эти обычные ученики сейчас чрезвычайно потрясены. Нин не чувствовал себя героем. Им руководил мастер, патриарх Субхути. Он часто тренировался в звездном зале подводного поместья и постоянно постигал дао формации великого бодхи спокойного сердца. 30 лет, его изначальная цель всегда заключалась в том, чтобы победить 9-го голема в течение нескольких десятилетий. Могу ли я спросить, что делали мои старшие собратья-ученики? Сколько лет им понадобилось, чтобы победить 9-го голема? Спросил Нин с любопытством. Среди многих личных учеников, мастер, твой прогресс один из самых выдающихся, сказал Серебряная Луна. Самый быстрый из учеников потратил всего лишь 1 год, а самый медленный – более 13 тысяч лет. Нин был поражен. Самый быстрый потратил только 1 год, самый медленный – более 13 тысяч. Личный ученик старого патриарха, потративший столько тысяч лет. Это было уже смешно. И всего 1 год для другого – просто с ума сойти. Мастер имеет в общей сложности 19 учеников. Из них 7 человек уже были очень сильными, когда принимали его в качестве своего учителя, в то время как 12 человек принимали его, будучи слабыми, сказал Серебряная Луна. Среди них, 9-й младший собрат-ученик имел чрезвычайно высокий уровень понимания. В то время аватар мастера бродил по древнему исконному миру. Он столкнулся с 9-м младшим собратом-учеником, который в то время был еще обычным ребенком, который любил рисовать. Мастер просто предоставил ему одну линию руководства, и 9-й младший собрат-ученик в одночасье поднялся от обычного ребенка, который никогда раньше не занимался культивированием, до уровня полного освоения всего пути Дао, Дао чернил. Затем он последовал за мастером на гору внутреннего сердца. Уже через год он победил 9-го голема. Нин чуть не потерял дар речи. Чтобы трансформироваться в одночасье из обычного ребенка в человека, полностью овладевшего Дао, разбить 9-го голема спустя 1 год. Далее, 3-й старший собрат-ученик и 6-й младший собрат-ученик, сказал Серебряная Луна. Они оба потратили всего несколько лет, чтобы победить 9-го голема, и когда впервые присоединились к школе, у них не было какой-либо подготовки. Однако у них было экстраординарное наследие. 3-й старший собрат-ученик был благословлен огромной удачей в момент своего рождения, поскольку он является золотым вороном и родился на солнечной звезде. Что касается 6-го младшего собрата-ученика, он также невероятен. Он духовная обезьяна, который появился на свет из камня, когда леди Нюева занималась преобразованием небес. Нин был поражен. Духовная обезьяна, рожденная от камня, использованного для преобразования небес, это заставило Нина вспомнить историю из романа «Малого мира Земли». Он задавался вопросом, была ли эта так называемая духовная обезьяна похожей на ту, что упомянута в книге, которую он прочитал. ПК. Здесь речь идет о Суню-Куне, царе обезьян. Даже в оригинальном романе про эту мартышку его учителем, который изначально обучал его и даровал ему имя, был патриарх Субхути. «После этих 2 были те, кто тренировался десятки лет», — сказал Серебряная Луна. Короче говоря, эти люди имели чрезвычайно высокий уровень понимания. Все ученики под опекой мастера, которые победили 9-го голема в течение века, были людьми с необычайными родословными способностями. Есть несколько таких монстров, как я, которые находятся под опекой мастера. Например, мне пришлось тренироваться более 3000 лет, прежде чем я победил девятого голема. Есть те, кто был еще медленнее меня. В целом, у монстров гораздо более низкий уровень понимания, чем у людей. Нин согласно кивнул. У монстров был низкий уровень понимания, а у демонических богов он был еще хуже. Однако, небеса все равно соблюдали баланс. Люди на уровне Цзыфу имели продолжительность жизни в 5 столетий, в то время как те, кто находился на уровне Ваньсин, могли прожить более 8 веков. Монстры, однако, были разными. Ужасные монстры на уровне Ваньсин были способны прожить до 1000 лет, а демонические боги, их жизненные силы были еще более мощными. Демонические боги изначально могли прожить почти вечность. Однако уровень их понимания был ничтожно мал. Поистине, все старшие собратья-ученики под опекой мастера были необычайны. Некоторые из них только родились, в то время как другие уже встретили невероятную удачу и судьбу. Я сам смог попасть под его опеку только благодаря приобретению наследия Даоса Три Жизни. Нин понимал, что среди своих собратьев-учеников он был довольно обычным. Тем не менее, между ним и остальными учениками была значительная разница. Он был учеником патриарха Субхути и Даоса Три Жизни. Его божественная способность «Звездная рука» была способностью, на которую опирался Даос Три Жизни, чтобы властвовать в изначальном мире. Даже патриарх Субхути никогда не создавал божественную способность такого уровня. Серебряная луна привел Нина на девятый этаж и со смехом сказал: «После того, как ты выберешь для себя технику с девятого этажа, сможешь пойти во дворец трех царств. После того, как ты выучишь хоть одну технику из дворца трех царств и полностью ею овладеешь, ты сможешь безбоязненно бродить по трем царствам и стать благочестивой и знаменитой фигурой». Глава 11.1. Стреляющая из лука Хауи. Цзинин стоял возле книжного шкафа, который содержал только рукописи мечей, тщательно перебирая все книги. Подтвердив свое решение, он подобрал сокращенную версию небесных граблей. «Старший собрат-ученик, я выбираю небесные грабли», — сказал Нин. «Прекрасно», — серебряная луна кивнул, а затем махнул рукой. В его руках появилась стопка толстых томов. Это была полная версия техники небесных граблей, которую создал сам Дао Отец Небесные Грабли. Глаза Нина сразу же засветились, когда он принял в свои руки эти тяжелые тома. Когда он открыл их, то сразу же погрузился в их содержание. Нин сел читать эти книги прямо здесь, на девятом этаже Божественного Дворца. Пролетели лето и осень, пришла зима. В течение прошлого года Нин так и не добрался до Дворца Трех Царств. В конце концов, дворец от него не сбежит. За это время Нин трижды победил девятого голема, чтобы получить еще два руководства по мечам. Все они были созданы отцом Дао, и все считались одними из самых высших искусств меча в трех царствах. Нин тщательно анализировал техники. Он освоил 13 позиций меча в небесных граблях. Теперь пора идти во дворец трех царств. Уже была глубокая ночь, когда Нин вышел из своего бессмертного поместья. В течение прошлого года он еще больше усовершенствовал свой трехфутовый меч, и его уровень понимания небесных граблей уже достиг очень высокой точки. Ему будет трудно стать значительно лучше за короткий промежуток времени, поэтому он и решил пойти во дворец трех царств. Со стороны дворец трех царств выглядел как обычное, ничем не примечательное здание, но на самом деле это было одно из самых загадочных мест на горе Внутреннего Сердца. Обычные ученики горы Внутреннего Сердца могли иногда ходить к патриарху Субхути в даосский монастырь и слушать его наставления по Дао, но у них никогда не было шансов войти во дворец трех царств. Почти каждый человек, допущенный во дворец трех царств, был чрезвычайно знаменитой фигурой в трех царствах. Послышался громкий храп. У ворот дворца Нин увидел тощего седого старика, который лежал на земле, уронив голову на грудь, и спал. Когда Нин впервые прибыл на гору Внутреннего Сердца, он видел, как этот старик спит. Прошло 30 лет, но Нин никогда не видел, чтобы он просыпался. Казалось, этот старик спал беспробудно уже 10 тысяч лет. Второй старший собрат-ученик, Нин подошел к старику и почтительно позвал. Прожив здесь некоторое время, Нин был знаком с этим человеком. Как сказал лорд Цзян, из многих учеников, которых принял мастер, его истинным наследником является наш второй старший собрат-ученик. Второй старший собрат-ученик тренируется как в даосизме, так и в буддизме, и является мастером всех техник. Он единственный, к кто когда-либо обучался величайшей божественной способности мастера грезы трех царств. Однажды я попросил учителя научить меня этой божественной способности, но мастер сказал, что я не смогу овладеть ею. Из всех его учеников только второй старший собрат-ученик смог овладеть ею. Серебряная Луна также сказал вот что: «Не обманывайтесь тем, что второй старший собрат-ученик всегда спит. На самом деле, его аватары бродят по всем трем царствам, оставляя бесчисленные наследства. В трех царствах очень мало тайн, о которых не знает второй старший собрат-ученик. По моему мнению, после наставления учителя самый старший собрат-ученик может считаться самым сильным, но вторым по силе, безусловно, может быть лишь второй старший собрат-ученик». Патриарх Субхути также похвалил его: «Ваш второй старший собрат-ученик совершил бесчисленные добрые дела и накопил бесконечное количество кармических заслуг. Он, действительно, хочет делать добро, так было еще с эпохи Исконного мира. Его кармическая удача уже достигла совершенно немыслимого уровня. И буддисты, и даисты много раз приглашали его присоединиться к ним. Даже патриарх Субхути чувствовал гордость, когда упоминал своего второго ученика. Очевидно, он был очень доволен им». Узнав больше о своем втором старшем собрате-ученике, Нин также испытывал крайнее восхищение. Благодаря грезам трех царств второй старший собрат-ученик посетил почти все меньшие миры и оставил после себя наследство в бесчисленных местах. Таким образом, его имя было чрезвычайно известным. Даже в родном мире Нина, на земле, о втором собрате-ученике были наслышаны. Второй старший собрат-ученик, старший собрат-ученик, сумасшедший Цзи, позвал Нин. «Кто зовет меня?» Тощий седой старик, услышав свое имя, вяло открыл глаза, казалось, он был полуживой. Увидев перед собой Нина, он сказал: «О, ты ученик, которого мастер только что принял, Цзи Нин из Великой Империи Ся». «Именно так», — ответил ему Нин. Репутация второго собрата-ученика была известна во всех трех царствах. Он накопил огромные кармические заслуги и имел мощную кармическую удачу. И буддисты, и даосисты хотели взять его в свою лигу, но он продолжал блуждать по трем царствам в одиночестве, совершая бесчисленные добрые дела, и не присоединялся ни к последователям учения даосизма, ни к буддистам. «Мастер сказал мне, что ты придешь, но я не ожидал, что так скоро. Прошло всего 30 лет, а ты уже пришел в мой дворец трех царств. Проходи сюда. Ты можешь выбирать из божественных способностей и тайных искусств любые, которые тебе понравятся, но да, не может быть получено случайно. Тебе нужно будет пройти несколько простых тестов, чтобы получить его». «Я понимаю», — сказал Нин. Подобные тесты он проходил, чтобы приобрести каждое из руководств по мечам, которые он выбрал для себя в божественном дворце. Сумасшедший Цзи наблюдал, как Нин вошел во дворец, и в его полусонной голове промелькнула мысль: «Этот младший собрат-ученик, у него чистое и невинное сердце, и он окружен кармическими заслугами, и его сердце меча. Ахо-хо, это, действительно, неплохо. Но почему мастер выбрал его своим учеником?» Сумасшедший Цзи понимал патриарха Субхути больше всех, он знал больше о возможностях патриарха Субхути, чем кто-либо другой. Когда патриарх Субхути выбирал ученика, у него всегда была причина для этого. Он не просто случайным образом выбирал кого-то. Возможно, ученик был окружен огромной кармической удачей. Возможно, у ученика было необыкновенное наследие. Возможно, у ученика был неземной уровень понимания. Всегда было что-то особенное. Глава 11.2. Стреляющие из лука Хауи. Но, похоже, что этот младший собрат-ученик не соответствует ни одному из обычных критериев. «Может быть, в нем есть какой-то особый секрет?» Сумасшедший Цзи улыбнулся, а затем вошел вслед за Нином. Он собирался посмотреть, что Нин будет выбирать. Войдя в здание, Нин увидел три стола. На каждом из них были разложены магические рукописи. Всего было 19 книг. Еще там были божественные способности, формации, тайные искусства. Полный светоч драконьего глаза. Нин сразу же раскрыл его. В мире Великой Империи Сянин выучил только первую часть техники. Значит, во Дворце Трех Царств была полная версия. Он открыл книгу. На первой странице было изложено простое задание. «Идите и очистите тропы горы внутреннего сердца и сможете изучить эту технику». Нин потерял дар речи. Какое легкое испытание. Совсем как для техник первого уровня поместья божественностей. Высшая божественная способность, которая могла занять место в первой сотне трех царств, действительно, могла быть так легко получена. Просто очистить горные тропы, это не займет и полдня. Это мастер собрал здесь все эти божественные способности и тайные искусства, сказал сумасшедший Цзи, когда вошел во дворец вслед за Нином. Он сделал это, чтобы передать их ученикам. Естественно, что он не слишком усложнял испытания, но это все слишком легко. Даже испытания для 7-го и 8-го этажей божественного дворца были намного сложнее, чем эти, сказал Нин. Это правда. Тест для светоча драконьего глаза, действительно, слишком прост, согласился с ним сумасшедший Цзи. Тем не менее, драконий светоч умер уже давным-давно, но после его смерти немало отцов Дао приобрели эту божественную способность. Это первая причина, почему тест настолько прост. Вторая причина в том, что светоч драконьего глаза лучше всего подходит для демонических богов. Что касается других живых существ, по сей день я никогда не слышал ни о ком, кто смог бы полностью овладеть светочем драконьего глаза и получить звание драконий светоч. Нин теперь понял, этот метод был довольно распространенным среди разных отцов Дао, и поэтому испытание для него было простым. Это самое простое из всех заданий, сказал сумасшедший Цзи. Младший собрат-ученик, продолжай внимательно читать остальные. Здесь есть некоторые поистине высших техник, и на самом деле некоторые из них можно назвать уникальными. Кроме трех царств их больше нигде не найти. Нин тут же начал внимательно читать остальные. Скоро. Еще одно руководство неожиданно привлекло его внимание. Слова, написанные в нем, вызвали огромное волнение в его сердце. Это были слова, стреляющие из лука Хауи. Хауи, Нин, безусловно, слышал об этой верховной силе и раньше. Он тут же взял копию стреляющего из лука Хауи и начал перелистывать ее. Название этой техники было очень простым, но сама техника была невероятно мощной божественной способностью. На самом деле она была еще более мощной, чем светоч драконьего глаза. С тех пор, как Пань Гу создал вселенную, эта божественная способность всегда находилась в первой десятке, сказал сумасшедший Цзи. Она была создана истинным богом Хауи, который использовал ее, чтобы путешествовать и доминировать в исконном мире. Испытание для ее получения является самым сложным во дворце трех царств. У мастера, действительно, есть главная божественная способность Хауи. Нин был поражен. Она была в десятке лучших. Это означало, что она находится на том же уровне, что и звездная рука Нина. Даже патриарх Субхути никогда не создавал божественную способность такого уровня. Это непростое испытание, подумал Нин и тут же нахмурился. Это задание было самым сложным из 19 испытаний во дворце трех царств. Нин снова посмотрел в книгу. Так вот что представляет из себя стреляющий из лука Хауи, задумчиво пробормотал он. Нин сразу понял. Хотя стреляющие из лука Хауи и звездная рука входили в первую десятку божественных способностей трех царств, они были диаметрально различны. Звездная рука использовалась для того, чтобы сделать руки еще более ужасающими, чем магические предметы. На втором цикле руки уже были бы сопоставимы с магическими сокровищами ранга бессмертных. На третьем цикле они были бы сопоставимы с волшебными сокровищами чистого янь. Мощь и сила звездной руки были совершенно изумительны. Но стреляющая из лука Хауи была еще более невероятной техникой. Она чем-то напоминала ветреное уклонение, потому что это был вопрос мастерства и изящества. Она требовала просветления и медленного понимания. Хотя она и включала некоторые умные способы использования божественной силы, но весь ее смысл все же сводился к навыкам и мастерству. Даже практики очищения Ци не могли обучиться стреляющему из лука Хауи до тех пор, пока не разгадают тайны, заключенные в ней. Гораздо проще тренироваться в звездной руке. Все, что мне нужно сделать, так это достать 5 элементов сущности, и мои руки станут мощными до такой степени, что в будущем я смогу разрушать руками даже звезды, размышлял Нин. Но эта техника, стреляющая из лука Хауи, она требует просветления. Эти техники действительно были совершенно разными. Стреляющему из лука Хауи было очень сложно обучиться. По сей день, помимо Хауи, который доминировал над исконным миром с помощью этой божественной способности, не было никого, кто бы смог полностью овладеть этой техникой. Сумасшедший Цзи покачал головой и произнес, довольно многие ученики-мастера выбрали эту технику стрельбы из лука, но большинство из них смогли получить лишь ее базовое понимание. Ни один из них не достиг уровня Хауи. Сначала взгляни на другие техники, а в будущем, когда у тебя будет больше свободного времени и опыта, ты можешь попытаться овладеть стреляющим из лука Хауи. «Хорошо», — Нин кивнул, — «независимо ни от чего, эта непростая техника стрельбы из лука находилась в первой десятке божественных способностей, созданных с тех пор, как Пань Гу создал Вселенную. Он должен обязательно ее изучить, но, конечно же, без спешки». Нин перелистывал другие книги. Внезапно еще одна техника привлекла его внимание. 8.9. Тайное искусство. В глазах Нина загорелся огонек. Глава 12.1. Выбор божественной способности. 8.9. Тайное искусство. Это божественная способность под номером 1 в трех царствах для тех, кто ниже уровня истинного бога. Эта строка символов в сокращенной версии мгновенно привлекла внимание Цзинин. Номер 1 в трех царствах. Нин никогда прежде не слышал ничего более смелого, чтобы утверждать, что особая божественная способность была номером 1 в трех царствах. Это утверждение не могло быть сделано даже относительно звездной руки или стреляющего из лука Хауи, но это тайное искусство 8.9 фактически осмелилось претендовать на титул божественной способности номер 1 в трех царствах для тех, кто ниже уровня истинного бога. Тайное искусство 8.9, также известный как 9 циклов тайного искусства или 72 трансформации. Эта божественная способность позволяет полностью контролировать свое тело демонического бога. Базовый уровень мастерства в этом искусстве позволяет трансформироваться в любой предмет в этом мире. Вот почему эту божественную способность называют также 72 трансформации. Нин понял, что это не означает, что техника действительно была ограничена лишь 72 трансформациями. Скорее, 72 – это еще один способ ссылаться на первоначальное название 8.9. Это был образный номер. Эта божественная способность позволяет божественному телу стать сродни волшебному сокровищу до такой степени, словно это нерушимая ваджра. На пике силы пользователь может позволить волшебным сокровищам чистого Янь или даже высшим протокосмическим сокровищам атаковать трансформировавшееся тело практика. В лучшем случае будет высечено лишь несколько искр. Само тело не пострадает вообще. Взгляд Нин потеплел, пока он читал. Даже волшебные сокровища чистого Янь и протокосмические волшебные сокровища могли бы вызвать лишь несколько искр после атаки. Это было безумием. Эта божественная способность оказывает огромное влияние на организм. Таким образом, ее может тренировать только практик очищения тела демонического бога. Вы должны дойти хотя бы до изначального уровня в качестве демонического бога, прежде чем сможете овладеть первым циклом. На изначальном уровне вы можете тренироваться в первом, втором и третьем цикле. На уровне пустоты вы можете тренироваться в четвертом, пятом и шестом цикле. На уровне внеземного бога вы тренируетесь в седьмом, восьмом и девятом цикле. Как только третий цикл будет освоен, тело будет сравнимо с магическими сокровищами бессмертного ранга. Даже обычным небесным бессмертным будет трудно ранить вас. Как только шестой цикл будет освоен, тогда тело будет сравнимо с магическим сокровищем чистого Янь. Опираясь на это, можно стать поистине знаменитым в трех царствах. Как только девятый цикл будет освоен, тело будет сопоставимо с высшими из волшебных сокровищ чистого Янь, сопоставимо с духовным протокосмическим сокровищем. Его действительно можно будет назвать нерушимой ваджрой в этот момент, и действительно можно бродить по трем царствам без страха. Помимо верховных экспертов, никто не может навредить вам. Даже могущественные эксперты должны будут использовать специальные методы, чтобы сломать ваше подобное ваджре тело. Описание в руководстве вызвало у Нин беспокойство. Это было слишком грозно. Выкованные магические сокровища были разделены по рангам: смертный ранг, земной ранг, небесный ранг, бессмертный ранг и чистый Янь, а чистый Янь был пределом. Выше магических сокровищ чистого Янь были протокосмические духовные сокровища. Протокосмические духовные сокровища рождались естественным образом самой Вселенной. Однако это не обязательно означало, что все протокосмические духовные сокровища превосходили все магические сокровища чистого Янь. В конце концов, среди выкованных волшебных сокровищ чистого Янь были сокровища, которые обладали просто безумным уровнем силы. Фактически, некоторые из них были созданы путем слияния извлеченной сущности нескольких протокосмических духовных сокровищ. Яркий тому пример — поместье звездного захвата, который был создан на основе перековки довольно многих протокосмических духовных сокровищ. Таким образом, были также классы протокосмических духовных сокровищ. Они также были разделены на низкосортные, среднего класса, высокого класса и высшего класса. Высшие сокровища чистого Янь были в целом сопоставимы со средним классом протокосмических духовных сокровищ. Нин не мог не вздохнуть от изумления. Протокосмические сокровища. Если сделать свое тело сопоставимым с протокосмическим духовным сокровищем, даже главные силы трех царств должны были использовать специальные методы, чтобы одолеть эту божественную способность. Неудивительно, что его тело можно назвать нерушимым, словно ваджра. Вжух. Нин продолжал пролистывать страницы и читать. Эта божественная способность была совместно разработана духовными лидерами буддизма и даизма, которые хотели создать божественное тело, сравнимое с божественным богом Паньгу. Согласно предсказаниям духовных лидеров буддизма и даизм, это тайное искусство должно иметь в общей сложности 12 циклов. Первые три были для первобытного уровня, следующие три были для уровня пустоты, а седьмой по девятый циклы были для уровня внеземной бог, в то время как истинные боги тренировались с 10 по 12 циклы. Истинные боги трех царств, используя эту божественную способность, теоретически должны иметь божественные тела, которые были бы сопоставимы с Паньгу. К сожалению, хотя их прогнозы были идеалистическими, несмотря на то, что они тратили на эту технику бесчисленное количество усилий и времени, они все еще не могли пройти девятый цикл. И вот поэтому эта божественная способность имеет только 9 циклов. Увидев описание внутри тома, Нин еще раз не мог не вздохнуть в изумлении. Так что 72 трансформации имели такую прославленную историю. Он был совместно разработан духовными лидерами буддизма и даизм. Паньгу, тот же Паньгу, который основал вселенную. Нин вздохнул в изумлении. Если бы можно было использовать божественную способность, чтобы укрепить свое тело до уровня Паньгу, то это было бы совершенным безумием. Однако, даже самые верховные эксперты в трех царствах смогли развить всего 9 из этих циклов. Это действительно можно назвать божественной способностью номер один в трех царствах для тех, кто ниже уровня истинного бога. Нин не мог не кивнуть самому себе. Он оправдал свою репутацию. Прочитав описание, Нин заметил, что 72 трансформации были очень похожи на его звездную руку. Второй цикл звездной руки делал руки сопоставимыми с магическими сокровищами ранга бессмертных. Третий цикл – волшебные сокровища чистого Янь. Четвертый цикл – высшие магические сокровища чистого Янь или протокосмические духовные сокровища среднего класса. Пятый цикл – высшие протокосмические духовные сокровища. Шестой цикл – это позволило паре рук легко захватывать и разрушать звезды. Один действительно мог бы использовать голые руки, чтобы уничтожить весь мир. Что касается главных сил трех царств, то причина, по которой Даострий жизни стал настолько знаменитым и могущественным, была в том, что ему удалось развить свою звездную руку до шестого цикла. Только тогда он стал способен убить так много демонических богов на уровне отца Дао во время этого великого бедствия. Моя звездная рука фокусируется только на руках, в то время как 72 трансформации тренируют все тело. Нин понял, в чем разница. Поскольку 72 трансформации были предназначены только для уровня внеземного бога, ее можно было бы назвать только божественной способностью номер один в трех царствах для тех, кто ниже уровня истинного бога. Глава 12.2. Выбор божественной способности. Тем не менее, звездная рука имела уровень, предназначенный для истинных богов. Таким образом, его можно было бы назвать одной из 10 лучших божественных способностей в трех царствах. Прочитав этот отрывок «Тайное искусство 8.9», Нин отложил его и начал перелистывать другие книги. «Разрушающий миры топор Синтиня» — это была техника топора, разработанная одним из верховных экспертов трех царств, известный как Синтянь, каратель небес. Однако она была оценена как божественная способность наравне со стреляющим из лука Хауи, потому что в ней применялись многие глубокие и тайные способы применения божественной силы. Если слить этот сложный способ применения божественной силы с мастерством топора, то можно показать истинную силу разрушающего миры топора Синтиня. Эта божественная способность была оценена как одна из сотни лучших в трех царствах. Защитный ореол Вайрачина – это была защитная божественная способность, разработанная духовным лидером буддизма владыкой Буддой. Она была чрезвычайно могущественной и на уровне истинного бога она была даже немного более мощной, чем 72 трансформации. Однако 72 трансформации требовали большого количества магических артефактов, и поэтому число людей, которые когда-либо доходили в 72 трансформациях до 9 цикла, было очень маленьким. Хотя на одном и том же уровне этот защитный ореол Вайрачина был немного слабее с точки зрения силы, ему не требовалось большого количества магических сокровищ, нужно только сосредоточиться на понимании и овладении им. Глаз Бога Грома – эта божественная способность привлекла внимание Нина. Это было потому, что Нин ранее обучался божественному глазу громового удара, который был упрощенной версией глаза Бога Грома. После обучения глазу Бога Грома, когда пользователь использовал глаз, его силу можно было использовать, чтобы увидеть даже призраков в царстве мертвых. Ничто не могло избежать взгляда этого божественного глаза, и когда он был освоен на чрезвычайно высоком уровне, можно было призвать божественную молнию фиолетового неба. Даже кто-то с нерушимым, ваджраподобным телом не осмелился бы принять удар этой божественной молнии. Но, естественно, как и в случае с другими высшими божественными способностями, освоить эту технику до такой степени, чтобы использовать божественную молнию фиолетовых небес, было очень тяжело. Мир на длани Будды – это была поистине мощная божественная способность буддизма, которую можно было развивать вплоть до уровня истинного бога. Если бы он овладел ею, тогда целую планету можно было бы разместиться на ладони. Когда кто-то ударял ладонью, можно было бы поразить своей силой целую планету. Если бы какой-нибудь враг столкнулся с массивной ладонью, даже если бы они захотели улететь, им было бы трудно сбежать от этой ладони. Это было потому, что сама ладонь была размером с целую планету. Но, конечно, по сравнению со звездной рукой, она была немного слабее. Звездная рука, будучи развитой до предела, могла с легкостью уничтожить целую планету. Формация меча Убийцы Небес – это была настоящая техника формации меча. Малой формации Тысячи Мечей также была истинной техникой формации, но по сравнению с этой формацией меча Убийцы Небес была намного слабее. Формация меча Убийцы Небес была невероятно сложной, и была необходима диаграмма меча Убийцы Небес, а также 81 бессмертный меч. Но при этой, она была чрезвычайно сильной, считаясь одной из высших техник трех царств. Однако, только кто-то с силой Даа Отца мог создать требуемую диаграмму меча. Взгляд Нина все распалялся, пока он продолжал читать. Всего было 9 божественных способностей. Тайное искусство 8-9, стреляющие из лука Хауи, уничтожающий миры топор Синтиня, защитный ореол Вайрачины, мир на длани Будды, светоч драконьего глаза и еще 2. В общей сложности было 10 секретных искусств, формации и других разнообразных методов. На самом деле нет руководства, ориентированного исключительно на искусство меча, сабли, стрельбы из лука, технику топора. Нин был удивлен этим. Например, стреляющая из лука Хауи не был чисто стрельбой из лука, она также включала очень сложный способ активизации и преобразования божественной силы. Вот почему стреляющая из лука Хауи считалась божественной способностью. То же самое можно сказать и о уничтожающем миры топоре Синтиня. Если бы из этих божественных способностей были удалены уникальные методы использования божественной силы, тогда стреляющие из лука Хауи и уничтожающие миры топор Синтиня, скорее всего, будут помещены лишь на 9 уровень божественного дворца. Сумасшедший Цзи весело засмеялся, наблюдая. Он мог сказать, что Нин был полностью очарован этими приемами. Было 5 техник, которые приглянулись Нину. Мир на длани Будды, глаз Бога Грома, тайное искусство 8-9, стреляющие из лука Хауи и светоч драконьего глаза. Чтобы ладонь могла охватить целую планету, которая была бы полностью в его власти и принадлежала только ему одному, как Нин мог не почувствовать желание овладеть этой техникой. Тайное искусство 8-9 было очень важно. В конце концов, путь бессмертного совершенствования был трудным и опасным. Достигнуть уровня внеземного бога означало, что его можно было бы сопоставить с такими знаменитостями, как Лу Дунбин, и быть экспертом трех царств. Было слишком сложно достичь уровня истинного бога и стать верховной силой, такой как Даос Три Жизни. Таким образом, эта божественная способность была лучшей для тех, кто был ниже уровня истинного бога. Эти тайные искусства 8-9 были абсолютно необходимы. Младший собрат-ученик, сказал сумасшедший Цзи. Второй старший собрат-ученик, Нин повернулся, чтобы посмотреть на него. Знаете ли вы, что вам не разрешается изучать слишком много техник из Дворца Трех Царств? Каждый ученик ограничен лишь несколькими, сказал сумасшедший Цзи. Я знаю, Нин кивнул. Серебряная Луна и лорд Цзян оба говорили мне об этом. Вообще-то, каждый человек мог узнать только 2 или 3 божественные способности или тайных искусства из Дворца Трех Царств, прежде чем патриарх Субхути запретил бы им учить больше. Правильно, быть жадным, неразумно. Сумасшедший Цзи кивнул. Любая из этих техник, когда вы освоите ее до конца, позволит вам путешествовать и доминировать по всем трем царствам. Даже, казалось бы, ничем не примечательный глаз бога грома, развитый до предела, позволит вам контролировать божественную молнию фиолетовых небес. Таким образом, если вы будете слишком жадными, конечный результат будет заключаться в том, что вы не сможете развить какую-либо технику до предела и в итоге станете обычной фигурой. Однако, если вы сосредоточитесь на обучении в одном, вы сможете развиться до предела и доминировать над тремя царствами. Нин кивнул. Он понял этот принцип. Нин задумался на какое-то время, затем взял сокращенную версию. «Это мой выбор во дворце трех царств». Эта книга была о тайном искусстве 8.9. Техника номер один для тех, кто ниже уровня истинного бога. Нину пришлось выбирать. Сумасшедший Цзи засмеялся и кивнул. «Хорошо, сначала посмотри про испытание». «Верно». Нин сразу же раскрыл первую страницу тайного искусства 8.9, внимательно изучив детали испытания. Нин тут же нахмурился. Это испытание было во много раз труднее, чем испытание для светоча драконьего глаза. Глава 13.1. Уровень пустоты. Испытание было объяснено всего двумя простыми предложениями. Идите и возьмите ученика с великими кармическими заслугами, окруженного не менее чем 300 метрами золотого кармического света. Идите и уничтожьте 10 земных бессмертных или свободных бессмертных, совершивших великие грехи, окруженные не менее чем 300 метрами кровавых грехов. Это... Нин нахмурился. Принять ученика, погубить, тот, кто накопил столько кармических заслуг, чтобы его окружали 300 метров золотого кармического света, был слишком редким. Вообще, такие люди были очень удачливыми, и поэтому они давно бы присоединились к школе, и, скорее всего, это была крупная школа. В конце концов, чем больше клан или секта, тем больше они желают взять на себя ученика с такой кармической добродетелью. Это принесло бы целое состояние для секты. Он должен был украсть ученика у кого-то другого. Что же касается убийства, 3 бедствия и 9 треволнений, с которыми пришлось столкнуться земным бессмертным и свободным бессмертным, были пугающей силы. Чем больше грехов накапливалось, тем больше сила бедствий и треволнений. Таким образом, большинство земных бессмертных и свободных бессмертных ограничивали количество грехов, которые они накапливали. Они не посмели бы действовать чрезмерно греховными способами и на самом деле попытались бы сделать добра столько, сколько могли. Только поистине дьявольские, демонические фигуры, у которых действительно были огромные сердца, да и неземные уровни силы, осмелились бы участвовать в бессмысленной бойне и навлекать на себя бесчисленное количество грехов. С этим типом земных бессмертных или свободных бессмертных определенно было бы нелегко справиться, и ему нужно было не просто убить одного, он должен был убить 10, взять ученика и убить других, второй старший собрат-ученик. Нин посмотрел на сумасшедшего Цзи. Принять человека с великой кармической добродетелью в качестве ученика и обучить его, само по себе явился актом кармической добродетели. Убийство великих грешников, в свою очередь, также является актом кармической добродетели. Обе эти вещи будут для вас полезными. Сумасшедший Цзи кивнул. Хотя это может занять немного времени, вам не нужно спешить. Спуститесь в мир и потратьте некоторое время на поиски. Если вам не удастся за один год, то продолжайте дальше и потратьте 10. Нин кивнул. Спуститься в мир. Куда я должен идти? Существует 3000 основных миров и триллион второстепенных. Вы пока еще под опекой мастера. Вам не разрешается покидать этот мир, сказал сумасшедший Цзи. Спуститься в мир относится лишь к этому миру. Он абсолютно ничем не уступает другому крупному миру. Вы можете потратить 1 000 000 лет, блуждая по нему и так и не увидеть всего внутри. Хорошо, Нин сразу же сказал. Спасибо за ваше руководство, второй старший собрат-ученик. Сейчас я уйду. Давай. Помахал сумасшедший Цзи. Нин не сразу отправился в путешествие по миру поместья. Для начала, он вернулся в свое собственное бессмертное поместье. Внутри комнаты постоянства в подводное поместье. Грохот. Каменная дверь захлопнулась. Нин сидел в позе лотоса на нефритовом ложе, его сердце быстро успокаивалось. Волнение, которое он ощущал после того, как увидел так много божественных способностей в поместье трех царств, постепенно рассеивалось. После того, как он полностью успокоился, Нин начал размышлять. Хотя в мире есть много божественных способностей и тайных искусств, верно, что нужно сосредоточиться на нескольких. Если вы начнете изучать слишком многое, то не сможете сосредоточиться на них, и в этом не будет никакого смысла. Нин спокойно размышлял о каждой божественной способности и тайном искусстве, которое он увидел. Изучение защитного ореола Вайрачина – пустая трата времени. Это очень слабо поможет мне. Хотя техника мир на длани Будды достаточно мощная, но у меня уже есть звездная рука. Изучение этой божественной способности не сможет сильно увеличить мою силу. Нин мысленно отказался от одной божественной способности в пользу другой, поскольку он сосредоточился на том, какие методы стоили его энергии и какие из них приносили ему максимальную выгоду. Есть две техники, которым я должен обучиться. Первое – это тайное искусство 8-9. Как только я изучу его, мое тело будет таким же нерушимым, как ваджра, как волшебное сокровище. Мне не нужно будет тратить божественную силу, ведь большинство божественных способностей требуют использования божественной силы, как в случае с моей звездной рукой. Однако 9 циклов тайного искусства 8-9 заставляет тело стать таким же прочным, как ваджра. Тот факт, что она не истощает в битве божественную силу, является огромным преимуществом. Я могу просто стоять там, а мои враги не смогут ничего со мной сделать. Нин мысленно отказался от всех остальных методов Дворца Трех Царств. Тайное искусство 8-9 сосредоточено на обороне. Оно делает тело нерушимым, как ваджра, и оно не использует никакой божественной силы. Кроме того, она была одной из 10 лучших божественных способностей Трех Царств. Стреляющая из лука Хауи была ориентирована на дальний бой. Звездная рука ориентирована на ближний бой. Она также является одной из 10 лучших божественных способностей Трех Царств. Оборона, дальний бой, ближний бой. Этого достаточно. Нин мягко кивнул. Если мастер разрешит, я также выберу Светоч Драконьего Глаза. Светоч Драконьего Глаза не был ни защитой, ни дальним боем, ни ближним боем. Это была чрезвычайно мощная вспомогательная техника. И, кроме того, он мог получить эту вспомогательную божественную способность после чрезвычайно простого испытания. Просто разок очистить горные дороги. Однако Нин еще не решился выбрать его. В конце концов, никто не мог сказать, сколько методов Патриарх Субхути разрешит взять из Дворца Трех Царств. Если Нин должен будет выбирать между тайным искусством 8-9 и Светочем Драконьего Глаза, и старый Патриарх запретит ему выбирать что-то еще, он почувствует себя несчастным. Во-первых, тайное искусство 8-9, затем, стреляющие из лука Хауи, наконец, если будет возможно, Светоч Драконьего Глаза. Но почему во Дворце Трех Царств нет ни единой божественной способности для уклонения? Нин нахмурил брови. Ветреное уклонение было лишь упрощенной версией божественной способности Крылья Гаруды. Проведя 30 лет в горах внутреннего сердца, теперь он чувствовал, что ветреное уклонение было слишком слабым и не было подходящим для него. Он уже полностью освоил ветреное уклонение, но сама техника была слишком слабой. Когда я увижу мастера, попрошу его дать мне руководство и научить меня божественной способности для уклонения, размышлял Нин. Если не будет других вариантов, тогда я выберу одну из Божественного Дворца. У Божественного Дворца было немало божественных способностей. Нин полностью сосредоточился на изучении искусств меча и не выбрал никакого другого руководства из Божественного Дворца. Он хотел выбрать остальные техники во Дворце Трех Царств, но кто бы мог подумать, что во Дворце Трех Царств не будет даже техники уклонения. Сначала он попросит своего мастера. Если его мастер не сможет предоставить ему ее, то он отправится в Божественный Дворец, чтобы найти божественные способности уклонения. Хотя эти методы были довольно средними в высших эшелонах Трех Царств, они все еще были в сотни и тысячи раз лучше, чем ветреное уклонение. Глава 13.2. Уровень пустоты. Фух. Нин уселся на нефритовую кровать, туман возник вокруг его тела. Туман превратился в фигуру, это был одетый в черное Нин, его изначальный двойник. Пришло время, чтобы мой изначальный двойник прорвался на уровень пустоты и стал земным бессмертным. В течение 31 года на горе внутреннего сердца изначальный двойник Нина остался на стадии пика изначального. Причина, по которой он не продвигался дальше, заключалась в том, что его мастер, патриарх Субхути, предупредил Нина. «Цзи Нин, я знаю, что вы приобрели 5 миллионов килограммов сжиженной элементарной эссенции во время конклава бессмертной судьбы». но вы не должны спешить, чтобы ваш изначальный двойник прорвался на следующий уровень. Ваш изначальный двойник был сформирован из изначальной воды Солики и обладает чрезвычайно высоким уровнем понимания элемента воды. Несмотря на то, что вы оба находитесь на изначальном уровне, есть разница между вашим истинным телом и вашим изначальным двойником с точки зрения того, насколько быстро вы постигнете элемент воды. Таким образом, вы должны иметь в виду, что ваш изначальный двойник должен оставаться на изначальном уровне не менее 10 лет. Понял. Нин тут же согласился с приказом своего мастера. И действительно, все было так, как и сказал его мастер. Способность изначального двойника в элементе воды была невероятной. Помимо Дао меча, нынче Нин достиг высоких результатов еще и в Дао воды. Вода намного превзошла огонь, и самыми слабыми были ветер и великая Дао Цинькунь. Поскольку он видел вышеупомянутые преимущества, а также тот факт, что на горе внутреннего сердца не было никаких сражений, Нин никогда не стремился совершить какие-либо прорывы. Он хотел, чтобы его изначальный двойник оставался на изначальном уровне как можно дольше. Его мастер сказал про 10 лет, но Нин провел более 30 лет на этом уровне. Но теперь он собирался покинуть гору для убийства врагов. Он не собирался убивать обычных свободных бессмертных или земных бессмертных. Он собирался убивать людей, которые были окружены грехом, убивать ужасающих демонических экспертов, которые были окружены 300 метров кровавого света. Нин, естественно, собирался хорошенько подготовиться, и, таким образом, он собирался продвинуть своего изначального двойника до уровня пустоты. Собственно, в течение 31 года изначальный двойник также тренировался в сутре Темного Севера. Однако, поскольку эта сутра была создана Дао Отцом Великой Вечности, изначальный двойник остался на уровне пика изначального и не достиг своего предела, несмотря на кропотливую подготовку в течение всех этих лет. Если бы он до сих пор тренировался с помощью источника текущей воды из Черно-Белого колледжа, скорее всего, спустя 30 лет после достижения изначального уровня, пришло бы время для прорыва к уровню пустоты и становления земным бессмертным. Но учитывая тот факт, что Нин начал тренироваться в еще более глубокой сутре Темного Севера, если бы он медленно культивировал, как он и планировал, не используя никаких духовных таблеток или сжиженной элементарной сущности, ему пришлось бы потратить не менее 80 или 90 лет на прорыв до начального уровня пустоты. Вжух! Нефритовая бутылка вылетела, приземлившись перед Нином. Пробка бутылки открылась сама по себе. К счастью, у меня есть 5 миллионов килограммов. Изначальный двойник Нина пожелал этого, и поток из сжиженной элементарной сущности вылетел из нефритовой бутылки. Горло бутылки было всего лишь толщиной с палец, но по мере того, как сущность взлетала в воздух, поток становился толще не менее, чем на 30 метров. Он летел прямо к изначальному двойнику Нина, а затем превратился в вихрь вокруг него. Вихрь эссенции окутал Нина, а затем исчез. Внутри жемчуга Солики, в теле изначального двойника Нина можно было увидеть размытую пустоту региона Цзыфу. Внутри этой пустоты находилось море элементарного Ци, в котором была огромная черепаховая змея. На обратной стороне черепаховой змеи пылало пламя. Этим пламенем был изначальный огонь, грохот. Море Цзыфу начало наполняться и расширяться, когда очищенная элементарная сущность начала подниматься до неба над ними. Бесчисленные звезды на небе излучали свет. Все они были сосредоточены на гигантском черепаховом змее. Изначальный огонь на спине черепаховой змеи мгновенно и резко расширился. Треск. Изначальный огонь взревел и вспыхнул, в результате чего черепаховая змея начала шипеть и реветь. 50 тысяч килограммов. 100 тысяч килограммов. 150 тысяч килограммов. Все больше и больше сжиженной элементарной сущности поглощалось, и по мере того, как уровень силы Нина начал расти, его скорость поглощения также начала расти. Изначальный огонь начал пылать со все большей и большей яростью. Прошло много времени. Вжух. Это словно семя, проросшее из земли. Пылая, пламя на спине черепаховой змеи взметнулось до небес, и появился единственный золотой лотос, после чего по всему панцирю пошли трещины. Оболочка черепахи была похожа на почву. Изначальный огонь был похож на солнечный свет и воду. Золотой лотос медленно рос и рос. Этот золотой лотос был чрезвычайно мал по сравнению с возвышающимся до небес пламенем на задней части массивной черепаховой змеи. Это было чрезвычайно незаметно. Однако элементарная ци невероятной чистоты кружилась вокруг золотого лотоса, намного превосходящие по чистоте элементарные цинина в прошлом. Затем вся черепаховая змея стала тусклой, когда большое количество ее сущности начало стекаться к золотому лотосу. Он постоянно становился все больше и больше. По мере того, как он продолжал расти, блеск панциря черепаховой змеи начал исчезать и темнеть. Начальный уровень пустоты. Изначальный двойник прорвался от изначальной черепаховой змеи до уровня золотой лотос. Земные бессмертные и свободные бессмертные имели золотой лотос души для их изначальной души. Если бы кто-то хотел стать беззаботным, не связанным бессмертным, нужно было посадить семена золотого лотоса в огне. Продолжаем. Изначальный двойник Нина был похож на черную дыру, поглощающую сжиженную элементарную сущность. Лишь спустя долгое время он остановился. Изначальный двойник Нина указал на расстояние. Мгновенно нефритовая бутылка на земле снова остановилась. Количество сжиженной элементарной ци, необходимой для тренировки с помощью сутры темного севера, просто удивительно. Однако мой элементный ци теперь на пару уровней чище, чем у обычного земного бессмертного. Нин не жалел израсходованного. Я использовал в общей сложности 2-5 миллиона килограммов сжиженной элементарной эссенции для прорыва с пика изначального даоса до поздней стадии пустоты. В этой нефритовой бутылке осталось около 2 миллионов килограммов. Правильно, я должен оставить их для дяди Уайта и малышки Цин. Причина, по которой он остановился на поздней стадии пустоты, состояла в том, что, достигнув пика стадии пустоты, неминуемо произойдет треволнение небес. Время спускаться в мир. Грохот. Дверь в комнату постоянства распахнулась, и истинное тело Нина ушло. Глава 14.1. Отправляясь в мир, Сзи Нин стоял у входа в свое бессмертное имение. Дядя Уэйд, малышка Цин. Нин послал мысленное сообщение этим двум, и они скоро прибыли. Оба ранее были в другом месте на поместье божественности, обсуждая Дао с другими учениками горы внутреннего сердца. «Мастер, почему ты вызвал нас? Мы были в центре этой великой дискуссии о Дао», сказала несчастная малышка Цин. Гончая белой воды просто посмотрел на Нина, ожидая, когда он заговорит. «Я собираюсь спуститься в мир и бродить», сказал Нин. «Это будет продолжаться сколь угодно долго, от года до 10 лет, прежде чем я вернусь». «Что? Спустишься в мир?» Малышка Цин с большим волнением произнесла. «Отлично, здорово. Хотя гора внутреннего сердца достаточно хороша, и у меня есть возможность слушать старого патриарха, обсуждать да и много божественных способностей и тайных искусств. Но тут слишком скучно». Нин покачал головой. «Я иду в мир по официальному делу. Вам и дядя Уэйд нужно в данный момент воспользоваться этим невероятным шансом. Вы должны учиться здесь в горах внутреннего сердца. В конце концов, мы собираемся вернуться в Великую Ся в будущем. И я не знаю, когда мы вернемся. Возможность учиться здесь – это то, о чем большинство людей даже не могут мечтать. После того, как они вернулись в мир Великой Ся, им было бы нелегко вернуться сюда. Это не зависело от них. Все решал старый патриарх. Без его разрешения никто не мог найти этот мир. О, малышка Цин кивнула понимающе. Нин, ребята, будьте осторожны, когда вы блуждаете по миру. Этот мир недвижимости ничуть не хуже мира Великой Ся, и эксперты также распространены, как облака внутри него. Полагаю, есть немало небесных бессмертных, объяснил дядя Уэйд. Не волнуйся. Нин кивнул. Мастер, почему ты идешь в мир? Что это за официальное дело? О, если это действительно важно, тогда не беспокойтесь, рассказывая мне. Хотя это и говорила малышка Цин вслух, ее глаза сверкали. Понятно, что она была очень заинтригована. Нин рассмеялся. Это тест, который дал мне мастер. Мне нужно спуститься в мир, принять ученика и убить некоторых людей. Принять ученика, убить людей? Малышка Цин и дядя Уэйд оба были заинтригованы. Эти две бутылки нефрита имеют в общей сложности 750 000 килограммов сжиженной элементарной эссенции. Нин махнул рукой, и появились две нефритовые бутылки. Дядя Уэйд, малышка Цин, вы оба достигли уровня пика первобытности в последние годы. Однако от уровня пика первобытности до уровня пустоты требуется длительный период времени. Хотя методы, которые вы используете, это методы из горы внутреннего сердца, вам все же, вероятно, понадобится несколько десятилетий, прежде чем вы преуспеете. С этой сущностью двое из вас смогут достичь стадии ранней пустоты, а также стабилизировать основы. Гончая белой воды мгновенно заколебался. Малышка Цин, однако, сразу же приняла его бутылку с ликованием. «Спасибо, мастер. Мастер, ты лучший. Я стремилась достичь уровня пустоты и стать земной бессмертной. «Возьми, дядя Уэйд», — сказал Нин. «Здесь, в горах внутреннего сердца, не было возможности приобрести более сжиженную элементарную сущность. В противном случае, учитывая его нынешний уровень власти, было бы не слишком сложно продавать некоторые сокровища и приобретать новые. В будущем дядя Уэйд и малышка Цин достигли бы уровня поздней пустоты. Что касается уровня пика пустоты, Нин не спешил, потому что он часто слышал, как патриарх Субхути излагал да и узнал, что каждое небесное бедствие было конкретным для каждого человека. Чем чудовищнее гений, тем более могущественнее небесное бедствие. Для такого человека, как он, эксперт, обладавший божественными способностями, такими как звездная рука и благословленной удачей, сила его божественного бедствия была бы столь же сильной. Он должен был достаточно приготовиться. Он должен был повысить уровень понимания. 8-9 тайных искусств. Стрельба из лука Хауи и звездная рука. Все они должны были достичь максимально возможного уровня силы до небесного бессмертного уровня. Ему приходилось готовить достаточно магических сокровищ. Его дао сердце также нужно было сделать сильнее. Короче говоря, перед лицом небесного бедствия, независимо от того, сколько он готов, это было бы не слишком много. В конце концов, он не хотел проиграть. Повернувшись, человек, естественно, погибнет. Даже если удастся удалиться и стать сыпучим бессмертным, при вечных, безжалостных испытаниях 3 беды, 9 горь, смерть была бы единственным результатом. Небесное бедствие. Это было истинное бедствие, которое определило бы судьбу. Самое большое бедствие было на бессмертном пути. Те, кто преуспел, взошли бы на небеса и действительно избежали привязанности 3 царств. Они были бы беззаботными и не связанными, больше не подлежащими 3 бедам, 9 горь. Но те, кто потерпел неудачу, они были бы убиты. На горных дорожках горы внутреннего сердца, гончая белой воды и малышка Цин проводили Нина вместе. Нин не попрощался со своими собратьями-учениками. В конце концов, это было всего лишь короткое испытание. Для его собратьев-учеников, которые прожили бесчисленные годы, это была действительно очень короткая поездка. «Не надо меня далеко провожать», — сказал Нин с улыбкой. Затем он превратился в полосу света и вылетел с гигантской горы внутреннего сердца. Он полетел вниз к огромному, бесконечному миру. «Нин, сын мой, будь осторожен. Мастер, будьте осторожны». Гончая белой воды и малышка Цин наблюдали, как Нин улетал. Они смотрели, пока он не исчез. Нин смотрел вниз в сторону бесчисленных городов, которые усеивали огромный мир. Перед тем, как покинуть гору внутреннего сердца, малышка Цин отправилась к хорошему другу, который был обычным учеником горы внутреннего сердца, и был ужасным монстром на уровне пустоты, чтобы приобрести довольно подробную карту всего мира полумесяца. Мир полумесяца столь же большой, как и мир Великой Ся. Среди бесконечных морей есть 3 огромных континента. Эти 3 континента немного уступают континенту Великой Ся, но в совокупности они сопоставимы с ним. Нин задумался. К звездному континенту. Мира полумесяца имел в общей сложности 3 континента. Облачный континент, пламенный континент и звездный континент. Тот, что был ниже внутреннего сердца, был известен как облачный континент. Облачный континент был континентом с лучшим управлением, тогда как пламенные и звездные континенты находились в состояниях полного хаоса. У них было много маленьких королевств, а также множество ужасных монстров, кланов и сект, что приводило к постоянным беспорядкам. Великих грешников можно найти среди великого хаоса. «Возможно, я мог бы также найти человека с великой кармической удачей», — размышлял Нин. Вжух! Пространство исказилось вокруг него, и Нин растворился в нем. Мир полумесяца. Звездный континент. Летучий корабль плыл по небу на высокой скорости. На корабле находилась группа культиваторов, причем лидерами были мужчина и 2 женщины. Остальные 6 были слугами и охранниками. Наша империя Ци была оставлена этим монстром. Почему они нас не отпускают? Когда женщина в фиолетовой одежде сказала это, ее глаза были полны ярости. Хотя мы прячемся в горных дебрях, ужасные монстры все равно ищут нас. Наш императорский клан империи Ци теперь чрезвычайно слаб. Мы не представляем для них никакой угрозы. Почему они не хотят нас отпускать? Глава 14.2. Отправляясь в мир, сестренка, одетая в черное, девица рядом с ней покачала головой. Король монстров, захвативший нашу империю Ци, отдал приказ полностью истребить наш императорский клан Ци. Никто не должен спастись. Бесчисленные монстры, подчиненные этому королю монстров, Естественно, будут преследовать нас и убивать. Только расправившись с нами, они получат заслуги и будут вознаграждены королем монстров. Так мы будем и дальше бегать от них. В фиолетовой одежде девушка стиснула зубы. Я достаточно набегалась в этой жизни. Я пустилась в бега, когда была еще ребенком, а прошло уже несколько десятилетий. Я все время убегала. С меня достаточно. Давайте всеми силами дадим отпор этим демонам. Старший брат, вторая сестра, давайте сражаться с ними. Заткнись. Высокий мускулистый мужчина, который был на ногах, тихо прорычал. Наш императорский клан существует уже десятки тысяч лет. Теперь же, нас осталось лишь трое. Даже наш дядя умер, когда сражался с этими демонами, чтобы попытаться защитить нас. Мы живы лишь благодаря жертвам бесчисленных подчиненных. Мы абсолютно точно не можем так просто отбросить наши жизни. Тогда что нам делать? Этот король монстров очень силен. Как долго мы должны убегать от него? И куда мы можем бежать? С яростью сказала женщина в фиолетовой одежде. Высокий мужчина зарычал. К настоящему времени для нас нет другого выбора. Единственный выбор – отправиться к реке подлого дракона. Все мгновенно замолчали. Две младшие сестры, стоявшие за ним, а также все слуги, замолчали. Их глаза были полны изумления. Река подлого дракона, звездный континент был огромным и безграничным. Не было никакого способа, чтобы эти трое отпрысков императорского клана и их слуги смогли улететь со звездного континента. Однако в рамках звездного континента река подлого дракона была одной из самых известных и крупнейших рек. Река подлого дракона рассекала большую часть всего звездного континента. Она была несравненно широка. Даже в самых узких местах она была по меньшей мере 800 километров в ширину, а в более широких местах ее ширина превышала 1000 километров. Что касается ее длины, учитывая, что она протекала по большей части звездного континента и была очень извилистой, можно было представить себе, насколько она была несравненно длинна. Согласно легенде, после того, как исконный подлый дракон был убит, его тело превратилось в эту реку. Но, конечно, это была слишком экстравагантная легенда, и не было возможности проверить ее подлинность. Тем не менее, река подлого дракона была поистине странной. Любой, кто приблизится к ней хотя бы на 1000 километров, станет не способен летать, а также использовать техники уклонения, основанные на 5 элементах. Предположительно, даже небесный бессмертный патриарх, который приблизится к реке подлого дракона, также не сможет летать или использовать техники уклонения. Уже поэтому можно было увидеть, насколько причудливой была река подлого дракона. Кроме того, у реки подлого дракона также были опасные зоны, в которые даже бессмертный культиватор не посмеет зайти. Нельзя летать на реке подлого дракона или использовать техники уклонения. Монстрам будет очень сложно поймать нас там, прорычал высокий мужчина. Я надеюсь, что они тоже будут нервничать и не посмеют преследовать нас до самой реки подлого дракона. Но это река подлого дракона, поспешно сказала девица, одетая в черное. Мы пытаемся найти способ остаться в живых в невероятно опасной ситуации. Неважно, насколько опасна река подлого дракона. Кроме того, река подлого дракона огромна, и она пересекает более половины звездного континента. На самом деле, большая ее часть вполне безопасна. Лишь несколько участков опасны. Если нам повезет, мы сможем найти безопасный остров и начать новую жизнь. Там мы сможем наращивать свою силу, чтобы в будущем мы смогли убить этого короля монстров и вернуть себе империю Ци, сказал высокий человек. Вторая сестра, сестренка, у нас нет других путей. Две девушки стиснули зубы и кивнули. Жизнь или смерть, все сводятся к броску кубиков, сказала женщина, одетая в черное. Правильно, давай сделаем это. В фиолетовой одежде девушка тоже стиснула зубы. Грохот. Река подлого дракона. Воды реки пенились и бурлили, будучи неестественно мутными. Река подлого дракона. Старший брат, впереди, река подлого дракона. Мы здесь. Мужчина, две женщины и 6 охранников быстро прибыли на берег реки подлого дракона. Они смотрели на мутные воды. Они уже могли ощущать невидимую, не поддающуюся описанию рябь силы, исходящую от всей реки подлого дракона. Они не могли не испугаться. Река подлого дракона была просто слишком знаменита. Эй, старший брат, вторая сестра, поспешите посмотреть туда. Девушка в фиолетовой одежде указала на дальнюю, широкую часть реки подлого дракона. Вдоль реки медленно проплывала деревянная лодка. На деревянной лодке находился одетый в меха юноша, который играл на бамбуковой флейте.